«Да, говорил», — поскреб затылок Тони. «Но вы его не найдете, Кэрол». Тони схватил со стула свою куртку. «Мне надо пойти поговорить кое с кем». И с этими словами он направился к выходу. «С кем? О чем?» — крикнула ему вслед Кэрол, но ответа так и не дождалась. Не только Стейси пользовалась всеми преимуществами эры информационных технологий. Теперь при условии наличия ордера все дела решались куда быстрее обычного. Взять хотя бы телекоммуникационные компании. Как только Кевин вернулся с задержания в участок, тут же принялся выяснять, кому и когда звонила Диана Патрик. В течение часа ему удалось связаться с судьей и убедить его подписать ордер, который тот отсканировал и сбросил ему по почте. После этого мобильный оператор и компания, обслуживающая городской телефон Дианы, незамедлительно предоставили ему все сведения. Кевин удивился, увидев, как редко Диана пользовалась и мобильным, и обычным телефоном. «Как думаешь, — обратился он к Стейси, — может, у нее был еще один телефон, о котором нам неизвестно? Одноразовый мобильник, например?» «Такое может быть», — кивнула Стейси. «Но вообще-то айтишники предпочитают пользоваться электронной почтой и ICQ, и ее подобиями. Это попросту безопаснее. Телефоны все-таки ужасно легко взламываются», — сообщила она. Стейси показала Кевину программу, которая по одному нажатию клавиши выдала имя владельца телефона и его адрес. Кевин внимательно просмотрел список. В основном там числились всякие компании, видимо, клиенты ДП, но проверить их все равно стоит. Еще пара звонков в автомастерскую Карра. Это, наверное, тот самый брат, получающий за них посылки, но и это надо уточнить у Амброуза. Особенно заинтересовал Кевина один номер, принадлежавший ведомству по экологически чистой ликвидации отходов. Диана Патрик звонила им в четверг утром и проговорила 8 минут. Поддавшись порыву, Кевин решил не откладывать разговор с ведомством. Набрав номер, он, естественно, наткнулся на неизбежное автоматическое голосовое меню. Ему пришлось понажимать немало кнопок, чтобы услышать, наконец, человеческий голос. Кевин представился и сказал: «Я звоню по поводу одного звонка, сделанного в четверг утром. Возможно, он связан с расследованием убийства». За годы работы в полиции он уяснил, что слово «убийство» порой удивительным образом действует на самых ленивых бюрократов. «Убийство?» — воскликнула дама на другом конце провода. «Нам ничего ни о каких убийствах не известно». «Не сомневаюсь, мэм», — примирительно сказал Кевин. «Но нам необходимо свериться с вашими записями. Мы считаем, что подозреваемый звонил вам в четверг и договорился о вывозе мусора у себя из дома. Мы хотим лишь убедиться, верно ли наше предположение, и если да, то что именно вас просили утилизировать?» «Не уверена, что могу дать вам доступ к такой информации», — засомневалась женщина. «Мы ведь подчиняемся закону о защите данных». Кевин про себя выругался. «К какому бюрократу не сунься, у всех первая реакция одна — закон о защите данных». «Кроме того», — продолжила дама, — «откуда мне знать, что вы и в самом деле из полиции?» «Давайте сделаем так», — решил Кевин. «Я сообщу вам детали интересующего нас звонка. Вы проконсультируетесь со своим начальством, а потом перезвоните мне в управление полиции Брэдфилда. Мне, конечно, страшно, не хочется тратить время и выбивать ордер, но если ваш начальник будет на этом настаивать, мы его получим». «Ну как, договорились?» «Договорились», — с сомнением протянула женщина. Кевин сообщил ей данные Дианы Патрик, номер коммутатора, и повторил свое имя и звание. Положив трубку, он вздохнул. Было уже половина пятого, так что можно поспорить, из ведомства ему в лучшем случае позвонят завтра утром. Подумав, Кевин решил заняться остальными номерами. Он как раз разговаривал со вторым из списка клиентом ДП, когда его подозвал Сэм. «Тут тебе кто-то из экологического департамента звонит», — крикнул он. «Что-то насчет какого-то холодильника». Договорив, Кевин переключился на другую линию. «Сержант Мэтьюс», — представился он, — «спасибо, что перезвонили». «Джеймс Мелдрам, глава отдела экологической утилизации отходов», — послышался строгий голос. «Вы только что разговаривали с моей подчиненной». «Точно». «Я хотел узнать, зачем вам звонила Диана Патрик». «Я сверился с директивами и счел, что имею право разгласить интересующие вас сведения». Мелдрам сделал паузу, словно ждал аплодисментов в свой адрес. «Спасибо. «Очень за это благодарен», — спохватился Кевин. «Диана Патрик заказала нам вывоз морозильника с ее участка. Вчера утром заказ был выполнен». «Морозильник?» Кевин чуть не подпрыгнул от радости. «Пустой?» «Если бы он не был пустым, наши грузчики отказались бы его забирать». «А вы знаете, где он сейчас?» «Для готовящихся к утилизации холодильников и морозильников существует выделенная зона. Согласно закону, до утилизации мы обязаны принять определенные меры предосторожности. В эту зону и был перевезен указанный морозильник». Совершенно очевидно, что Мелдрам наслаждался каждой мелкой деталью своей работы, не говоря уж о выспренной речи. «И он до сих пор там? Его не уничтожили?» «К сожалению, сейчас утилизация проводится с определенной задержкой. Так что да, он до сих пор там, вместе с множеством других морозильников». «А вы сможете показать нам тот самый из дома Дианы Патрик?» Кевин скрестил пальцы. «Как вы понимаете, лично я не смогу. Но, возможно, грузчики, вывозившие морозильник, смогут с некой долей вероятности определить, какой из предметов принадлежал мисс Патрик». «А эти грузчики, они еще на работе?» Мелдрам захихикал. «По-другому этот звук нельзя было назвать. Святые угодники. Нет, конечно. Сейчас уже слишком поздно. Их рабочий день начинается в 7 утра. Уверен, если вы подъедете к этому часу на склад, они будут счастливы вам помочь». Кевин записал адрес склада и имена грузчиков. Поблагодарив Мелдрама и повесив трубку, он откинулся на спинку кресла. Его веснушчатая физиономия расплылась в довольной улыбке. «Ты прям как кот, поймавший канарейку», — заметил Сэм. «Еще бы. У нас есть все резоны думать, что когда действующий убийца вдруг избавляется от морозильника, он хочет уничтожить какие-то весьма интересные улики, не правда ли?» Тони обнаружил Альвина Амброуза в зале совещаний. Тот изучал список клиентов на сайте ДП. «Пытаюсь найти хоть кого-нибудь, кто общался с Уорреном Дэви», — сказал он Тони, когда тот поинтересовался, чем он занят. «Пока безуспешно». «Я тут подумал, можно вас попросить подбросить меня до мастерской кузена Дэви? Не помню, как его зовут?» Амброуз поглядел на него как-то странно. «Ну ладно, ладно. Признаю, надо было сразу вам этот отчет отправить. Билл Карр, вот как его зовут». Он грустно улыбнулся. «Наверное, в каждом участке свои местные шуточки, да?» «Как скажете», — рассеянно улыбнулся Тони. «Так что, подвезете меня?» «Без проблем». Амброуз вскочил со стула. «Правда, не думаю, чтобы он знал, где Дэви. Я ведь с ним уже разговаривал сегодня днем.